Ирина Невская, Александр Подольский. Энкалпион. Тишка бежит по полю, а по небу за ним летит большая черная туча. Ветер толкает в спину, треплет волосы, прижимает к земле ковыль. Солнечный свет меркнет прямо на глазах, исчезают тени, пахнет свежескошенной травой. Тишка несется изо всех сил, скачет зайцем, поднимая в воздух нагретую за день пыль. Небо ворчит недовольно, осыпает беглеца первыми холодными каплями, но тот только хохочет, потому что уже видит впереди околицу и родную избу. Успел! Обогнал грозу! Перемахнув через плетень, он торопливо умывается в корыте под окном и с радостным визгом влетает в дом. В тот же миг дождь накрывает двор, в полную силу ударяет в крышу, барабанит по перевернутой телеге. Сожравшее небо туча громыхает так, что слышно за сотню верст. «Не как бесы за тобой гнались», — со смехом спрашивает мама, гремя чугунком у печи. «Ага», — улыбается Тишка, плюхается за стол. «Только кто ж меня догонит?» Кровь кипит. Тишка не может усидеть на месте и топочет по полу. Живот поет. Внутри словно лягушка завелась, и Тишка передразнивает ее, квакает, прямо как сегодня на пруду, когда они с мальчишками перемазались в иле. Он хватает ложку и стучит ей по потемневшим доскам стола, другой рукой подтягивая к себе краюху хлеба. «Совсем оголодал, постреленок мой. Порося бы съел!» Тишка знает, что никакого порося не дождется, но утром папка зарубил курицу. «Значит, будет чем брюхо набить. Печь дышит жаром, от запахов кружится голова, рот наполняется слюной!» Тишка утирает его рукавом, а мама ставит на стол плошку с похлебкой, от которой поднимается пар. В прозрачной жиже видны только луковица да репа. На поверхности плавает пожухлая зелень. Тишка вздыхает и спрашивает: «А мяско-то?» Мама нежно проводит ладонью по вихрастой Тишкиной голове, по лицу, а потом запускает пальцы ему в рот и дергает за язык. Берет в свободную руку нож, пихает его между челюстями сына и режет, режет, режет, пока кусок окровавленной плоти не сваливается в плошку. «Вот тебе и мяско», — говорит мама, вытирая нож о передник. «Только все не съедай. Отцу оставь, он вернется скоро». Глаза Тишки выпучиваются от боли. Вот-вот выпадут в плошку, во рту горячо и солоно, по подбородку хлещет кровь. Похлебка больше непрозрачная, она наливается красным. Отрезанный язык похож на раздутую пиявку. Тишка кричит, зовет папку, но вместо слов изо рта уходит последний воздух. Мама садится напротив. Но Тишка больше не видит ее лица, да и видел ли вообще? Зато он видит ее руки. Ненастоящие руки на петлях, как у деревянной куклы. Задыхаясь, он падает на пол и сворачивается калачиком под столом. Отовсюду накатывает непроглядная чернота. Последнее, что слышит Тишка перед тем, как провалиться в нее, исчезнуть — это заполошный собачий лай, прорывающийся сквозь грозу. Тихон распахнул глаза и жадно задышал, словно только что из реки вынырнул, а не из нового кошмара. Сел на лавке, огляделся вокруг. Никакой избы с печкой и столом. Только привычная крохотная комнатушка, в которую набилась темнота. Он встал и хлебнул воды из ковша. В голове потихоньку прояснялось, сон отступал. Исподнее намокло от пота, прилипло к телу, как вторая кожа. В щелях меж досок свистел ветер. Тихон почесал бороду, прислушиваясь к звукам снаружи. Сквозь шум листвы, треск веток, почудилось, что скрипнула входная дверь, и кто-то прошел совсем рядом. Он поправил крест на груди, запалил лучину и вышел из комнатушки. Ныл обрубок языка. Так всегда бывало после кошмаров. А иные сны Тихону не снились. Он сунул палец в рот проверить, а ну как рана открылась. Больно уж ярко перед глазами стоял образ женщины с ножом и льющаяся по подбородку кровь. Он не мог назвать женщину мамой, потому что совсем ее не помнил. Как не помнил и день, когда замолчал навсегда. А кошмары издевались над ним, сводили с ума из раза в раз по-новому, лишая Тихона языка. То дикий зверь его оттяпает, то палач во время казни, а теперь вот и чудовище, притворяющееся мамкой. По счастью, с обрубком все осталось, как было. Никакой крови. Бесовские сны не имели сил на этой стороне, тем более в Доме Божьем. Небольшая сельская церковь, к которой Тихон прибился прошлой зимой, ночью преображалась. Наполнялась тенями, звуками, словно под старыми досками двигалось что-то. Ползло от притвора к алтарю, сворачивалось клубками под ступенями на колокольню. Мрак стирал лица у образов, превращал их в грязные пятна. А Спаситель на потрескавшейся фреске становился зверем, готовым напасть. Тихон поморщился. Знал бы отец Алексей, что за мысли лезут в его дурную голову, мигом бы вышвырнул из церкви точно шелудивого пса. Он размашисто перекрестился у иконы Богородицы и зашагал дальше, прогоняя темноту робким огоньком. Тихон вырос в монастыре и никакой другой жизни, кроме церковной, не знал. Монахи учили, что для бесед с Богом вовсе не нужен язык. Этот разговор идет от сердца, и каждый, кто верует, обязательно услышит или почувствует Всевышнего. Тихон, принявший крещение и думавший остаться в монастыре навсегда, каждый день обращался к Богу. Задавал вопросы, которых у него было немало, и которые не мог задать больше никому. Но Бог ему не отвечал. В монастыре Тихон чувствовал себя своим. Его ценили и оберегали. Когда там начал свирепствовать мор, Тихона с запасом еды отправили в дальнюю келью, где тот молился много дней. Всевышний защитил его от хвори. Но больше никто не уцелел. Вспоминая мертвых братьев и превратившийся в склеп монастырь, Тихон винил себя. Не спас, не так усердно взывал к Богу, не те слова подбирал и обещал исправиться. За стенами церкви хрипло залаяла собака. И Тихон сразу узнал Буяна. Этот пес был сам по себе. Хозяев не искал, но в гости, чтоб перехватить гостиниц другой, захаживал почти ко всем. Похоже-то он выдернул Тихона из кошмара. А раз так, на сухарь уже заработал. Церковь стояла на холме, возвышаясь над разбросанными у лесного частокола избами и петляющей речушкой с заросшими рогозом берегами. От воды тянуло холодом, и вышедший наружу Тихон поежился. Ветер задул лучину и зашуршал в высокой траве, точно змея. Буян стоял у колодца и глядел на разлапистый дуб рядом. Он повернул голову к Тихону, вильнул хвостом в знак приветствия, но продолжил высматривать что-то в кроне дерева. А ну как кошку туда загнал. Тихон подошел и потрепал пса за ухом. Тот едва слышно рычал. Шерсть на загривке стояла дыбом. В упавшей на мир черноте сложно было разглядеть что-то на дереве, но Тихон увидел. Он врос в землю, пытаясь понять, не чудится ли ему, не игра ли это теней, проснулся ли он на самом деле. Потому что на исполинском стволе, прячась за листвой, проступало лицо. Коршуном налетел на холм ветер, задрожал древний дуб, зашуршал, заскрипел сучьями, а вместе с тем словно шевельнулось что-то в переплетении веток. Тихон не сводил глаз с дерева. Вот сейчас плеснет с неба лунный свет, разгонит темноту, и тогда... За спиной послышались шаги. Тихон обернулся и увидел взбирающегося на холм человека. Позади него расцветали огоньки у исп. Ничего хорошего это не сулило, и Тихон совсем не удивился, когда подошедший отец Алексей сказал: «Беда, Тихон, беда». Рассвет окрасил верхушки деревьев в золото. В ранний час лес не спал. Бормотал, переговаривался, кричал на разные голоса: «Полюшка! Поля! Ау!» Растянувшиеся по лесу частым гребешком мужики и бабы перекрикивались, переругивались, а порой пересмеивались, будто забыв, зачем бродят здесь ни свет, ни заря. Один Иван, отец пропавшей семилетней Полинки, сумрачно оглядываясь по сторонам, не умолкал: «Доча! Полюшка!» Тихон шел чуть поодаль от остальных, палкой взвихривая лежалые листья, чтобы проверить, нет ли под ними какой норы, куда могла провалиться девочка. Не очень-то веря в такой исход, он все же глядел в оба, держа в голове наставление отца Алексея: «Ты, Тихон, хотя и безгласый, да глаз-то у тебя острый. Смотри по сторонам да прислушивайся. Может, упала Полинка в какой овражек и лежит там без чувств. Отыщется с Божьей помощью». Тихон прилежно глядел и слушал, мыслями, однако же, возвращаясь к старому дубу, думая, так ли остер его Тихона глаз, как мнит о нем отец Алексей, и если да, то что за диво ему примерещилось? Взгляд нет-нет, да и поднимался от земли, тревожно ощупывал вековые стволы, не проступит ли на них странный лик. Но стволы бугрились древней корой, а деревья лишь равнодушно перешептывались с ветром. Неужто и правда привиделось? Ведь когда луна все же выплыла из-за туч, никакого лица на стволе не было. «Поля!» Тихон вздрогнул и, оступившись, едва не провалился в лисью нору. Ухнул со злости и стоптал ямку посохом. Ямка была мала, никакую девочку вместить не смогла бы. Звонко свистели птицы, приветствуя новый день, зудела мошка над ухом. Тихону очень хотелось вернуться в церковь. «Эш, заливаются!» Шагавший впереди Яшка недовольно поглядел вверх. «К беде! Точно вам говорю! Возвращаться надо!» «Тьфу на тебя!» Тут же отозвался дед Степан, вечный противник Яшки в спорах. «Злой ты, мужик! Чать твоя бы Даринка пропала, не так бы запел!» «А я говорю, к беде!» «Мне Жинка рассказывала, что третьего дня они в лесу с бабами ягоды собирали, да деревянных болванов видели. Вот так же думали, то птицы поют, а потом, глядь, они ходят среди деревьев, в свистульки насвистывают, а к ним на тот свист прямо из стволов новые истуканы прут». Тихон навострил уши. Яшка Болтун известный, но сейчас его слова царапнули прямо по сердцу. «Совсем ты от самогонки умом слаб стал!» — издевательски захохотал дед Степан. «Раз бабьим сказкам поверил! Избушку на курьих ножках твоя жинка тут не встречала, аль медведя говорящего!» И снова расхохотался. Тихон вздохнул. Сейчас начнут браниться, а путного Яков больше ничего и не скажет. Но тут вмешался Дмитрий, кузнец. И дед тут же умолк. Дмитрий мужик был серьезный, и каждый знал, что он попусту языком лязгать не станет. «Верно он говорит», — вполголоса, чтобы не услышал Иван, сказал кузнец. «Вчера ко мне мужики из Усиновки приходили. Сказывали, что доктор ихний балбес городской, куклу в лесу нашел. Так уж искусно сделанную, ну, точь в точь настоящая девочка, в платьице да панталонах. — И чего? — захлебнулся шепотом дед. — Чего? — Домой приволок, дочке. К утру не осталось ни его, ни семьи. Не знаму дело той куклы. Тихон почувствовал, как по спине поднимается холодок. Он уже слышал такие истории. — А я чё говорю? — оживился Яшка. — Как пить дать? Кукольник объявился. — По домам схорониться надо, пока не уйдет, а не в лесу шастать. — Ты мне тут брось людей баламутить! — зло крикнул Степан. — Кукольника мы, почитай, 30 годков назад вместе с телегой спалили. Сгорел он, и куклы его сгорели. Я сам там был. Знаю, о чем говорю. Так что не кукольник это. А ты, Яшка, захлопни свою поганую пасть, не то Ванька тебе язык выдернет и правильно сделает. Я бы за свою дочку...» Он осекся и покосился на Тихона. Тот ответил задумчивым взглядом. «Тьфу!» — в сердцах плюнул Степан и прибавил шаг. Остальные тоже ускорились. Тихон отстал. Ему было о чем поразмыслить. К примеру, о том, что глаз у него по всему выходило все-таки острый. Из стволов новые истуканы прут. Тихон раз за разом крутил эти слова в уме, косясь на деревья. В глубине леса их стало больше. Срастались они в бесконечную стену. И играли спутниками, то открывая едва видимые тропки, то пряча их навсегда. Солнечный свет увязал в пышных кронах, с трудом пробиваясь сквозь листву, и в чаще царили сумерки. Время здесь текло иначе. Тихон давно потерял ему счет. О кукольнике в селе почти не говорили. Старались забыть, вымороть из памяти, как ночной кошмар. Будто и само слово это проклято было. Ляпнешь ненароком, так язык сразу и отсохнет. Но пока жива людская молва, живы и истории, даже те, которые хочется похоронить. Тихо нагляделся. Деревья стали ближе. Словно шли за ним по пятам, отрезая от остального мира. Перекрывая путь обратно, людей рядом не было. Больше никто не звал Полинку, не щебетали птицы, не шуршало в кустах зверье. Остался только он, Тихон, один посреди мертвого леса. И глаза. Великое множество глаз, наблюдавших за ним сквозь древесную кору. Он тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Ударил палкой по березе рядом, просто чтобы услышать стук. Хоть что-то. Вернуть этому месту голос. И лес ответил ему. Криками. И блуждающим эхом. «Ты чего тут?» — спросил Иван, выбираясь из зарослей можжевельника. Тихон махнул рукой и отвел взгляд. «Смотри, как бы леший не осерчал». Иван улыбнулся, но лишь на мгновение. Его уставшее лицо напоминало маску, обгоревшую на солнце с трещинами, морщинами и черными провалами вместо глаз. Тревога поедала его изнутри. И человеческое обличие ему могла вернуть только дочь. Но лес не хотел отдавать добычу. «Вот найдем Полинку, отхлестаю хворостиной по заднице. Будет знать, как из дома убегать». Они шли вдоль ручья уже так долго, что и без того слабый солнечный свет окончательно померк. Иван говорил и говорил, но Тихон на него не злился. «Лучше так, чем в гробовой тишине». И лучше уж придумывать наказание для дочурки, чем готовиться к самому страшному. Вдруг Тихон разглядел яркое пятнышко в кустах на берегу. Указал пальцем. И Иван, сломя голову, бросился к находке, подцепил пальцами лоскут красной ткани и улыбнулся. Теперь по-настоящему, во весь рот. «Это ж от ее сарафана! Поля! Она здесь! Сюда!» Иван несся вперед. Прямо по ручью, а Тихон едва поспевал следом. В стороны летели брызги, в воде мелькали тени, вдалеке слышались голоса. Яшка опять цапался с дедом Степаном. «Полюшка!» Девочка сидела у опрокинутого дерева под корягой, как большая лягушка. Тряслась всем телом, обхватив колени руками. Тихон улыбнулся. Жива. Не зря все же по лесу шастали. «Поля!» Девочка подняла голову, огляделась и вдруг повисла на шее у Тихона, будто забыла, кто папка. Иван мигом выхватил дочь, завернул в свою рубаху. Ясное дело, на радостях про хворостину он уже позабыл. Из леса выбирались с шутками и смехом. Полинка не произнесла ни слова. Да оно и понятно. Напужался ребенок. Зато остальные не умолкали. Все подбадривали друг дружку, поздравляли, предлагали устроить пир. Последние лучи заката еще больше расцвечивали счастье на лицах людей. И только Тихон шел смурной, опасливо озираясь по сторонам, потому что видел у ручья следы огромных сапог. Видел, как на другом берегу сквозь лес двигалась фигура в плаще и шляпе. Чувствовал едва уловимый запах гари. А кукольники шептали всякое. Называли и полоумным убийцей, и бессмертным колдуном, и самим дьяволом, но одно Тихон знал точно — там, где появлялся кукольник, люди умирали. Предчувствие надвигающейся беды отступило только в церкви, в окружении икон и распятий. Тихон думал, что не сомкнет глаз, но день выдался слишком трудным. Стоило упасть на лавку, как силы его покинули. Засыпая, Тихон молил Бога о том, чтобы сегодня обошлось без снов. Но молитвы вновь никто не услышал. Солнце прижимает к земле, вдавливает в поросшую сорняками дорогу. Пыль красит сапоги пепельным и набивается внутрь, растирая ноги до крови. По спине льет в семь ручьев, и хочется скинуть с себя ярмо, и рясу с подрясником, и клобук, и сапоги остаться в первозданном и чистом виде, каким создал каждого человека Господь, позволяя ветру овеять лицо, а солнцу высушить спину. Да только нет никакого ветра. Воздух стоит густой вязкой стеной, сквозь которую не идешь. Пробиваешься, как через толщу воды, и остается только шептать про себя молитву, отирая украдкой лоб вервицей, а краем уха внимая речам Феофана. Брат Феофан ступает так, словно зной над ним вовсе не властен, а телесная немочь ни капли его не волнует. Ровный, прямой, будто пал, какой ее надбивает каждый следующий шаг. Глаза жестко глядят вперед, и, кажется, стяни с него все облачение, и он под ним будет точно такой же. Жесткий, иссушенный, покрытый кольцами, как столб векового дерева. Человеку, живущему в миру, очень трудно исполнять такую заповедь, говорит он, чуть склонив голову. Непрестанно молитесь. Как будешь ты непрестанно молиться, ежели работаешь денно и ночно на благо живота своего и своей семьи? Жить в миру, иметь множество дел и забот, и первая забота — это твоя семья. Поэтому монашество отказывается от семьи ради того, чтобы заботиться только лишь о духовном. Речь Феофана ровная и убаюкивающая. Льется по полю, плывет вдаль, пока не растворяется, увязнув в густом полуденном зное. Дорога нескончаемой лентой течет вперед, будто и нет ничего иного на свете, ни города, ни монашеской обители, ни рек, ни озер, ни леса. Одна только эта дорога. И солнце, и запах иссохшей земли. Вдруг голос Феофана становится резким. Срывается и скрипит, как несмазанная телега. Нет. Нет же, это телега и есть. Вернее, фургон. Старый, почерневший фургон, невесть откуда появившийся на только что пустынной дороге. Парой коней правит сгорбленный кучер в мятом плаще и широкополой истрепанной шляпе. Облик его внушает тревогу. И чем ближе подъезжает фургон, тем сильнее хочется броситься ниц, спрятаться, мышью нырнуть в трещину на дороге. Но человек не мышь, и остается лишь быстрее и быстрее перебирать пальцами четки, малодушно обращаясь к Всевышнему. Пусть он проедет мимо, пусть он проедет. Фургон совсем близко. Уже видны морды коней. Черные. Не от масти, а от копоти. Обгоревшие шкуры дымятся, испуская мерзостный смрад. Глазницы наполнены гноем. Кони ковыляют, едва переставляя копыта, и неясно, как этакие клячи смогли приблизиться столь быстро. Возница сидит, опустив голову, поля шляпы скрывают лицо. Больше всего на свете хочется, чтобы так и осталось, чтобы он ехал дальше, не показывая лик, ибо душа мечется внутри и кричит в ужасе, что то — лицо дьявола. Скрипя всеми колесами, фургон останавливается. Брат Феофан мужественно глядит на возницу. Он все такой же прямой, со сжатыми кулаками, глаза испускают молнии. «Поди прочь, демон!» Говорит он, но голос уже не такой густой и текучий. Голос выдает страх, и возница чует его, как пес чует свежее мясо. Поля шляпы вздрагивают, когда кучер поворачивает голову. Прямо сейчас еще есть время убежать, зарыться в траву, исчезнуть с лица земли, спрятаться, но брат Феофан стоит твердо, и голова кучера застывает, немыслимо изогнув шею. Красное лицо незнакомца. Сплошная открытая рана. Черви копошатся во вздувшейся, изгнивающей плоти. Лопнувший от жара, наполовину вытекший глаз застыл в обгорелых ошметках мышц. Второй, лишенный век, смотрит пристально, вонзаясь взглядом под кожу, пробираясь в самое нутро. Кучер тянет руку, хватает Феофана за крест на груди и одним резким движением подтягивает к себе. Брат кричит, запоздало взывая к Господу, а из дьявольского чрева, перебирая сотнями мелких отростков, лезет что-то суставчатое, то распадаясь на множество веточек лап, то, собираясь в единый комок, оно изгибается и выползает наружу. На мгновение зависает на нижней челюсти своего прежнего дома, а потом неуловимым броском ввинчивается между шепчущих молитву губ Феофана. Упущенная палка поднимает облако пыли. Брат давится, задыхаясь. Руки хватают за горло, хотят разодрать его, выдернуть демона, пробирающегося внутрь. Лицо Феофана синеет, глаза наливаются кровью, и он падает наконец-то на землю, скрючившись и застыв в такой позе. Тягостно длятся мгновение. «Брат!» С шумом валится с облучка обгорелое тело возницы. «Брат Феофан!» Зеленые мухи жужжат, собираясь в ранах мертвых коней. Феофан резко садится, вздернутый рукой невидимого кукловода. Руки и ноги его несколько раз дергаются, будто в конвульсиях. Он поднимает голову, пристально смотрит. Взгляд вонзается в кожу, пробираясь в самое нутро. Рот расползается в жуткую улыбку от уха до уха. Он начинает говорить, и голос его больше не льется. Громовым раскатом несется над полем. Голос лишает воли, скручивает руки и ноги, перехватывает горло. «Брат! кожа застывает, подчиняясь чужеродным словам. Тело покрывается жесткой корой, ноги больше не держат, губы не шевелятся, язык срастается с небом, невозможно и звука выдавить из одеревеневшей груди. «Какая досада!» — лающий смех вырывается из груди Феофана. «Теперь тебе тоже будет трудно исполнять заповедь. Непрестанно молитесь!» Рука выворачивается, сухо скрипя плечом. Феофан тянет и тянет за нее к задней части фургона, но боли почему-то нет. Раскаленное до бела небо сменяется закопченным потолком, пыль дороги грудой обугленных чурок. Чья-то отрубленная рука лежит прямо перед глазами. Вместо крови на ней тонким слоем выступает смола. Тихон скатился с лавки и растянулся на полу, исторгая из себя ужин. Перед глазами плыло, в ушах звенело. Темнота наползала со всех сторон, сдавливала в лепешку. Он завыл, распахнув рот пошире, словно можно было выплюнуть, и кошмар с очередной непрожитой жизнью навсегда избавиться от этого проклятия. Но сон не отпускал. Тихон схватил болтающийся на веревочке крест, красивый двусторонний крест с ликами святых, который носил столько, сколько себя помнил. Ему нужно было почувствовать холод железа, почувствовать себя живым, настоящим. И тогда его деревянные пальцы треснули. Тихон попытался встать, но тело не слушалось. Да и не тело это было вовсе, а проросший чурбак. Он стал истуканом, проклятым лесным подменышем. Тихон закричал так, как не кричал никогда в жизни. Одеревеневшими руками из последних сил он сдирал с себя кору, соскабливал ее железным крестом, пытаясь добраться до кожи, мяса, тепла. Но ему открывались только древесные срезы с годовыми кольцами и узорами. Сверху плеснуло светом, и вместо потолка церквушки Тихон увидел своды родного монастыря. Он оживал. Гремели колокола, значит, билось его громадное сердце. Тихон любил этот звук, любил это место. Он вознес руки к образу Спасителя под куполом. Но святой лик стал меняться. Исчезала краска, осыпалась трухой, обнажая сокрытое, другое лицо. Сверху на Тихона смотрел человек в плаще и шляпе. Он улыбался и тянул руки к своей новой кукле, а навстречу ему поднимались причудливые узоры из тела Тихона. Тихон кричал, чувствуя, как ломается его туловище, как вытягивают из него нити жизни, как подвешивают на них, словно марионетку, а кукольник все пил и пил, пока не поглотил Тихона без остатка. На пол церкви рухнула безжизненная чурка с железным крестом на шее. На деревянном туловище не было ни единого узора. Но мертвое лицо моргнуло. Раз, второй. И Тихон проснулся по-настоящему. Быстро оглядев себя и убедившись, что он все еще собран из мяса и костей, он выскочил в ночь. Кои-то веки кошмар помог. Тихон сообразил, что его взволновало в Полинке. Не молчание, хотя прежде девчушку было не угомонить. И не то, что она сразу не признала отца, нет. Прежде чем солнце закатилось за еловые пики, оно успело последний раз лизнуть выходящих из чащи людей. Тогда Тихон и заметил что-то на коже Полинки. Будто царапины исчертили кожу ребенка причудливыми узорами. Теперь он знал точно, только б успеть. Изба Ивана стояла впритык к лесу, того и гляди, сама прорастет деревьями. Тихон обогнул ее, заглядывая в окна, но внутри было темно, хоть глаз выколи. Хотя даже в этой густой черноте мерещилось движение. Или же не мерещилось. Тихон оглянулся в поисках подмоги, но, конечно, в такой час здесь можно было встретить разве что Буяна. Да и тот, поди, схоронился где-нибудь и нос наружу не показывает. Надо было идти самому. Прихватив со двора колун, Тихон шагнул в сени. На стенах висели веники и пучки трав, деревянные корыца и плетеная посуда. В углу лежала щепа для растопки. Тихон шел вперед, а сердце в груди колошматило так, что запросто могло бы его выдать. Все равно, что колокол ходячий. Скрипнув дверью, он вошел в комнату. А вот получит сейчас по шее от Ивана, который спит себе спокойно. Ну, мало ли, что там Тихону почудилось и приснилось. И как он со стороны выглядит. Ночью в лес с топором, в чужой дом. В избе было тихо. Даже мыши не шуршали под полом. Не могла здесь чурка подмены шлютовать. Никак не могла. «Ты чего тут?» — спросил Иван от печи. У Тихона камень с души свалился. Обошлось. Есть все-таки Бог на небе. Осталось придумать, как ему без языка ему объяснить про Полинку. «Ты чего тут?» — повторил Иван, выходя из темноты, обращая к Тихону лицо. То самое лицо-маску с черными провалами, только теперь в них горели огоньки. Тихон тяжело сглотнул и почувствовал, как подкашиваются ноги. Колун тюкнулся об пол. Иван, который стал на голову ниже, натянул лицо ровнее и попытался улыбнуться. Но кожа снизу сползла мокрой тряпицей. Неуверенно шагнув вперед, оскальзываясь на красном, что растекалось по полу, проговорил нараспев, словно подыскивая нужный голос. «От ее сарафана поля!» Перед Тихоном стояла изломанная Полинка, надевшая содранное лицо отца. Кожа шевелилась, потихоньку приставала к древесине. Светились во мраке уголья глаз. Туловище раздувалось, росло, обретая форму мертвеца, сложенного у печи. Тихон пришел в себя, подхватил с пола колун и рубанул чурку. Лезвие вошло в плечо и застряло насмерть, точно в старой колоде. Тварь его даже не заметила. «Как бы леший не осерчал!» — сказала она голосом Ивана и потеряла интерес к Тихону. Вернулась к мертвецу, протянула к нему руки, и лицо прямо на глазах стало оживать. Истукан впитывал человека, не оставляя ни мяса, ни крови, на ходу меняя личину, и на этой гладкой личине просвечивали узоры. Самый яркий полз от пальцев к колбу, исчезая за кромкой волос, превращая Ивана тонкую линию на теле деревянного истукана. Тихон шарахнулся, выскочил из избы на воздух и побежал прочь от кровавого месива, чудовища, кошмара наяву. Все-таки он опоздал, не уберег. Но остановится ли бесовская тварь на одном человеке? Тихон поднял взгляд на холм и ускорил шаг. Нужно предупредить людей. Ночь прорезал колокольный звон. Из кроны старого дуба вспорхнули птицы и взмыли над рекой, подсвеченной лунным глазом. Где-то у рыбацких мостков залаял буян, из леса ему ответил волчий вой. Звон колокола прежде всегда успокаивал Тихона, но теперь дрожь в груди никак не желала уходить. Он выглянул из звонницы и посмотрел на село. Разбуженные колоколом высыпали на улицу мужики с факелами. О чем-то перекрикивались, видать, пытались угадать, где пожар. Тихон махнул рукой, но в темноте его никто не увидел. Лес шумел, заливались трелью пичуги. Показывая друг другу на церковь, селяне всем гуртом двинулись к холму. Тревога нарастала. Тихон заметался по звоннице, пытаясь разглядеть внизу куклу с лицом Ивана. Нет, там его нет. Отчего ж так боязно? Тихону чудились темные силуэты среди деревьев. Тени сгущались, складываясь в расплывчатые фигуры, они шевелились. Откуда-то доносился треск, прерывающий пение птиц. И Тихон вдруг понял. Вот оно! Заря далеко. Отчего птицы так звонко поют во тьме? В свете луны было видно, как от дуба бесшумно отделилась тень в широкополой шляпе. Поднесла руку к лицу, разнося по округе ту самую птичью трель. Тихон смотрел, как привлеченные звуком выбираются из ствола долговязые человеческие фигуры. Будто из материнской утробы. Сначала появились их головы, лица наростами облепляли ствол, дергались, силясь выбраться поскорее, потом скрюченными сучьями прорывались длинные пальцы, цепляясь за ветви, путались меж собой, выдирали из ствола туловища, а затем шагали вперед, будто выращивая ноги из древесной коры. Это зрелище завораживало, и тихо начнулся только когда из дерева вышла седьмая кукла. Он замычал, заохал, привлекая внимание мужиков. Вдруг понял, что все еще держит веревку, привязанную к языку колокола, и вновь затрезвонил изо всех сил. На этот раз мужики остановились, тыча в Тихона факелами, при этом совсем не замечая окружающих их деревянных фигур. Тихон застонал от отчаяния. Что бы он ни делал, выходило лишь хуже. Он не стал смотреть, как куклы вытянут жизни из мужиков. Вместо этого он бросился вниз по лестнице и, не теряя времени, принялся зажигать свечи под образами. «Куклы не смогут войти в дом Божий! Здесь не будет их власти!» Суровые лики пристально следили за Тихоном, проступая из темноты. В голове слышался голос из недавнего сна. «Молись! Непрестанно! Непрестанно!» Он мешком упал на пол, и, как был лежа ниц, попытался вознести молитву, но мысли путались, разбегались мурашками в разные стороны, слова никак не складывались в нужный порядок. Тихон шумно со стоном дышал. Во рту пекло, страх одолевал с новой силой. За стеной что-то стукнуло, скрипнуло. Резко залаял пес. И тут же утих, будто кто-то задул свечу. Тихон осторожно поднялся. Трясущимися руками взял одну свечку. Сглотнул, почувствовав во рту сладость, с перепугу сплюнул на пол и выдохнул. Нет крови. Сразу же стало совестно. В Божьем доме свинячит. И он торопливо размазал ногой плевок, огляделся. В церквушке стояла тишина. Даже ветер не терзал старые доски. Но ведь что-то ему послышалось. Освещая себе дорогу, осторожно подкрался к двери, выглянул. Они были здесь. Все. Яшка, Дмитрий, Степан и другие деревенские мужики ровным полукругом стояли перед церквушкой, почти как живые, только с неестественным блеском в глазах. На их чересчур гладких лицах светились безумие и восторг, будто истинно верующие пришли помолиться посреди ночи. В середине возвышался силуэт в шляпе и широком плаще. Тихон застыл, подняв руку со свечой. Осторожно шагнул назад. Вторя ему, куклы тут же шагнули вперед. Не чуя ног и не сводя глаз с кукольника в дверном проеме, Тихон пятился, а сердце норовило выпрыгнуть из груди. Чем быстрее он отступал, тем быстрее приближался кукольник, который без труда вошел в церковь вместе со своей нечистой паствой. Когда отступать стало некуда, в спину уперся алтарь. Тихон сорвал с шеи крест и выставил перед собой. Пламя свечей наконец озарило лицо дьявольского отродья. Из-под шляпы на Тихона смотрели восторженно светящиеся глаза отца Алексея. Тонкие синеватые круги расходились по гладкой, будто покрытой воском коже. «Как?» — хотел крикнуть Тихон, но замычал. «Ты тоже истукан, чучело!» Деревянный кукольник протянул руку, отобрал у Тихона крест и вдруг раскрыл его, как медальон. Достал что-то изнутри и начал заталкивать это Тихону в глотку. Тот попытался вырваться, но позади был алтарь, а впереди толпой возвышались куклы. Тихон засипел, заскреб шею, силясь выкашлять неведомую дрянь обратно, но та лишь застревала сильнее, не давая дышать. Тихон рухнул на пол, ноги сучили сами собой, пальцы сжимали горло. Сверху на него бесстрастно взирал спаситель, хмуря черные брови. И тогда Тихон вспомнил. Мальчик бежит по полю, а по небу за ним летит большая черная туча. Ветер толкает в спину, треплет волосы, прижимает к земле ковыль. Туча ворчит далеким громом, застывая где-то там, над деревней. Мальчик хохочет. Он удрал из дому, будто сказочный колоб. И от папки ушел, и от мамки ушел. От грозы подавно уйдет. На пути стеной вырастает лес. Огромные ели нависают над мальчиком. Кажется, лес смотрит строго и не велит подходить. Но мальчик его не боится, ведь лес только с виду страшный. Там, под деревьями, тихо и сумрачно, сухо и пахнет хвоей. Там он сегодня видел красно-белый полосатый шатер. Яркий, будто леденец с рождественской ярмарки. Там же, на ярмарке, мальчик видел похожий шатер, но отец не позволил посмотреть на артистов. Некогда, да и не до баловства, свое добро продавать надобно. Мальчик поднимает еловые лапы и лисицей ныряет под них. Лес обступает его, идет вместе с ним по тропинке, направляет, дышит в спину. Вот она, та поляна. Шатер стоит, как и прежде. Острой макушкой упирается в небо. Перед шатром старый фургон. Оглобли лежат на земле. Где же лошади? Мальчик вертит головой и, не найдя скакунов, крадется к шатру. Вот бы хоть одним глазком посмотреть, что там внутри. Он идет и идет по кругу, приглядываясь, выискивая хотя бы крохотную дырочку в плотной ткани. Наконец останавливается в раздумьях. Чем бы ее проделать? И чувствует, как на плечо опускается чья-то рука. С перепугу он прыгает вперед, врезается в полосатую ткань, падает. И только тогда поднимает глаза. На него, улыбаясь, глядит человек. Тонкие усики. Морщинки разбегаются вокруг глаз. Мальчик видит морщинки, но сами глаза скрыты тенью от шляпы. «Ну что же ты?» — говорит человек и протягивает руку в белой перчатке. «Проходи. Мы всегда рады зрителям». Мальчик недоверчиво глядит на ладони. Он знает, чего стоят такие жесты от взрослого. «Сейчас только встань. Небось, тут же получишь затрещину». Он часто-часто моргает и никак не может решиться. Тогда человек сам тянет мальчика за руку, поднимает, и пока он стоит, шатаясь, как деревянный болванчик, с усмешкой разглядывает его. Потом дергает за торчащий из шатра лоскут, и тут же, словно по волшебству, перед ними появляется проход, а за ним... На арене... Мальчик тут же забывает про страх и, восторженно приоткрыв рот, смотрит внутрь. За ним на арене гимнасты в красном трико исполняют невероятные номера. Клоуны мутузят друг друга палками, уворачиваясь и смешно попискивая, когда удар достигает цели. Канатоходцы, мужчина и женщина, под самой крышей шатра перекидывают друг другу. Мальчик ахает. Перекидывают друг другу ребенка. Тот кувыркается в воздухе, это страшно. Хочется отвернуться, но мальчик смотрит, будто прикованный. В центре арены, глядя на них, стоит человек в плаще. Мальчик оборачивается. Точно такой же человек стоит позади него. Хмыкает, загадочно подняв брови. «Тссс! Мой двойник. Это тайна. Угу. У нас номер с исчезновением человека. Гляди, не проболтайся». Мальчик отворачивается, вскрикивает от ужаса. Маленькая фигурка летит вниз, кувыркаясь в воздухе, и падает плашмя, подняв с земли облако пыли. Мальчик едва дышит. Артисты, как ни в чем не бывало, продолжают отрабатывать номера. Позади раздается недовольное цоканье. «Ну ничего, еще выучится», — говорит человек в плаще и выходит вперед. Щенком на привязи мальчик шагает следом. Упавший ребенок вскакивает. Вблизи видно, что это девочка. Беленькая, с косичками, в коротком платьице и грязно-белых порванных панталончиках. Она такая крошечная, что, кажется, едва-едва научилась ходить. Заметив человека в плаще, девочка вытягивается в струнку и восторженно смотрит на него блестящими бусинками глаз. На ее щечках грязь сворачивается узорами. «Как тебя зовут?» — спрашивает человек, обернувшись к мальчику. «Тиш», — он запинается. «Тихон. А как так она? А почему?» Он не заканчивает. Разглядев, наконец, всех выступающих, они очень красивые, гладкие, будто покрыты воском. У каждого на лице чуть виднеются тонкие кольца узоры. «Они не настоящие?» — выпаливает мальчик со страхом и восхищением, глядя на человека в плаще. «А что ты имеешь в виду?» Прищуривается человек. «Они не из плоти и крови, но они самые настоящие. А знаешь что?» Он наклоняется и, указав на девчушку, заговорщически шепчет мальчику. «Миленке очень нужен товарищ. Видишь, все остальные тут взрослые, ей с нами скучно. Хочешь стать ее другом?» Воздух застревает в груди у мальчика. Ему стать артистом, как все они? Но ведь они... Кто же они такие? Человек кладет руку на плечо мальчика и говорит что-то, отчего у того врастают в землю ступни. Руки повисают плетьми, изо рта беспомощно тянется нить. Слюны. Человек открывает рот, собираясь сказать что-то еще, и вдруг лицо его перекашивается от ярости. От входа раздается чистый звон колокола. «Отойди от ребенка, кукольник!» Снова звонит колокол, и человек отшатывается. Ноги мальчика подгибаются, он падает на земь. Чары спали. Оцепенения больше нет, но шевелиться ему очень трудно. И он лежит, краем глаза замечая, как человека в плаще обступают высокие люди в длинных черных одеждах. Это монахи. Мальчик уже видел таких. Их лица суровы, будто лики святых в церкви. Брови сдвинуты, рты прячутся в бородах. «Он ничего не сделал!» Хочет закричать мальчик, он просто показывал представление, но сил нет. Даже выдавить слово, а ближайший к нему бородач поднимает руки и с силой соединяет их. Бам! Кукольник отшатывается. Бам! Стучит другой бородач, подталкивая его в центр круга. Бам! Третий поднимает руки, и мальчик видит колокол и медную колотушку. Человек в плаще смотрит сквозь людей, он будто пьяный. «Борис Феофан!» — властно кричит первый бородач и вновь ударяет в колокол. Кукольник слабеет, ползет на коленях прочь, а страшные люди окружают его и стучат в свои колотушки, пока тот не сдается и не падает навзничь. Лицо его совсем рядом с лицом мальчика. Он смотрит бессмысленно, слюна пузырится на краешках губ. Самый длиннобородый монах ставит колокол на земь и нависает над человеком в плаще, словно ангел возмездия. «Держите его, пока ослабел!» Командует остальным, и те послушно падают, прижимают руки кукольника к земле. Длиннобородый поднимает крест, висящий у него на груди. «Боже вечный!» — говорит он напевно, и каждое слово отдается в ушах мальчика звоном, еще более громким, чем звон колокола. «Избави род человеческий от пленения дьявольского! Избави раба твоего Феофана от всякого действа духов нечистых!» Он говорит, пока человек в плаще не начинает корчится и извиваться под руками сдерживающих его монахов. Мальчику тоже становится дурно. Он шумно дышит, зарывается в землю пальцами. Полог шатра вдруг исчезает, и мальчик видит, как бредут, дергаясь и замирая на месте, гимнасты в красном трико, клоуны с потекшими белыми лицами, как разбредаются в разные стороны канатоходцы, и девочка-крошка Миленко шагает на прямых ногах, растопырив ладошки, будто старая деревянная кукла. Двойник человека в плаще первым подходит к дереву и врастает в него, вливается без остатка, будто вода в пересохшую землю. Мальчик опускает взгляд, и тут что-то черное выскальзывает изо рта кукольника, и юрко ввинчивается в рот мальчика, горло обжигает. И от боли и ужаса мальчик наконец-то теряет сознание. Первое, что он видит, открыв глаза, — пустой взгляд Феофана. Каким-то внутренним чутьем мальчик знает, что это больше не кукольник. И даже не человек в плаще. Что-то горячее притаилось в груди мальчика, что-то печет, кусает его за сердце. Но это не страшно. Страшны слова, которые говорят монахи. «Что же делать, отец Серафим? Может, сожжем его?» — спрашивает самый молодой из них. «Бессмысленно сие». Длиннобородый хмуро глядит на мальчика. «По прошлому году под Новгородом его жгли. Нет. Живуч нечестивый бес, изгоним его из сего младенца, так он тотчас перепрыгнет в кого другого и будет скакать блохой, пока никого из нас не останется. Куклы мы как есть для него. Сядет верхом и управлять станет, ниточки дергать. Неужто и тебя оседлает, отец?» Серафим переводит тяжелый взгляд на говорящего. «Брат Феофан был праведником. И где он теперь?» Повисает молчание. Мальчик начинает хныкать и отползает от страшных людей. «Один путь нам остался», — мрачно вздыхает отец Серафим. «Страшный путь, тяжкое бремя. Изувечить дитя неразумное, дабы слово его не увечило больше других. Усыпить беса в нем, дабы не выбрал он себе новую куклу, как поймет, что это теперь негодное. Заключить его в нашей обители, чтобы рос он под Божьим присмотром, чтобы всю его жизнь колокол усыплял и сдерживал беса. И только когда состарится, разбудить, дабы переселить его в новое тело. Сим словом даю обет Господу. Он опускается на колени, снимает свой крест, раскрывает его и кладет рядом. «Готовьтесь, братья», — говорит, глядя на мальчика и доставая нож. «Языком беса мы сотворим покой». Звезды на небе водили хоровод над головой. Как четверть века назад он лежал на земле, а над ним возвышались тени. Но теперь, он точно знал это, тени не причинят ему боли. Это были его слуги, его дети, его спасители. Он засмеялся, зашелся хохотом. Проглоченный язык шевельнулся внутри, а вместе с ним шевельнулось кое-что еще, пробуждаясь после долгой спячки, слизывая остатки человеческих личин. Феофана, Тихона и многих других, кто был раньше. Кукольник поднялся. Смеясь, снял шляпу с деревянного отца Алексея, надел на себя, подергал обрубком языка и ракочуще молвил. Откуда-то изнутри, из темных глубин, из адского пламени. «Мой преданный друг, ты приготовил для меня самые вкусные». Протянул руку. Тронул куклу кончиком пальца, и тягучая сладкоправедная жизнь отца Алексея потекла в его изголодавшее тело.